Наши гвардейцы и простые воины гоняли оставшихся некротических тварей по ближайшему лесу при поддержке магов еще целую неделю, пока на горизонте не появились штандарты марширующего легиона империи. Когда мы в первый раз столкнулись с некротическими тварями, то тут же был отправлен гонец, который добрался до императора и доложил тому о том, что случилось. А уже император сразу перенаправил легион, который находился поблизости, нам на помощь. Но, как я уже говорил, большой отряд двигается медленно. Хотя шли они, конечно, очень красиво. Ровными рядами, в ногу. И гулкий шаг доносился за много километров. Только вот кого они так пугали? Разве что каких-нибудь диких животных и птиц? Нашим воинам, которые устали за это время бороться с нечистью, было уже все равно. И нам хотелось отдохнуть. Тем более, что результат наших действий был налицо. Следом за легионами двигались отряды гильдии охотников за монстрами, которые тут же включились в работу. Еще бы! Столько добычи бегает вокруг, а они ничего не делают. Зато наши маги и маги империи, которые имели отношение к стихиям тьмы и смерти, успели набрать достаточно трофеев для себя. Как я и предполагал, пару раз они пытались возмутиться и потребовать, чтобы я отдал им свои трофеи. В ответ я только посмеялся, заявив о том, что в данном случае они делают глупость. Вот что они сделают с таким артефактом, как голова костяного дракона Лича? Ведь она обладает собственным сознанием, которое гораздо мощнее, чем сознание даже какого-либо архимага. Настоящего архимага, как было в древности. Я сразу указал им на тот факт, что даже архимаг эльфа побоялся сюда появиться. Где он спрятался, сейчас никто, даже эльфа, не знает. Ну, не буду же я рассказывать им о том, что сам прекрасно знаю о том, где именно спрятался этот несчастный старик. Мне это ни к чему. Пусть ищет тот, кому это надо. А у меня и другие дела есть. Я, как маг-артефактор, мог разработать защиту от этого своеобразного разума. А вот другим бы не советовал пытаться это сделать. Вряд ли у них подобное получится. Так что тут вариантов не было. Кто бы там что ни говорил, но свое дело мы все-таки сделали. Поэтому мы еще несколько дней отдохнули, и только потом наконец-то смогли отправиться в освояси. К тому же после случившегося прорыва нечисти противники императора отвели свои войска от границы империи, так как поняли один очень важный факт. Любой прорыв нечисти в данном случае бросает тень на них самих. И если они попытаются воспользоваться такой ситуацией, то все соседние страны могут обвинить их в том, что эти разумные действуют подобными грязными методами. И в этом случае они уже никогда не отмоются. Просто не смогут. Слишком уникальна эта грязь, которая на них ляжет. А учитывая тот факт, что в этом деле замешана тьма и смерть, можно сразу понять, что те же самые жрецы храма богов-покровителей будут против подобного правительства. Как результат, ждите бунта и различных неприятностей. Поэтому им пришлось отступить, и император смог перенаправить сюда еще пару легионов, которые должны будут пройти частой гребенкой под данным территориям, чтобы не оставить здесь ничего. Ничего того, что могло бы иметь отношение к тьме и смерти. Ну, кроме опустевших городов и поселков, которые здесь были. Судя по всему, всем магам тьмы и некромантам, которые служат императору, будет здесь чем заняться. Особенно в первую очередь найдется занятие этому магистру тьмы, которого мы передали легиону как предателя. Судя по лицам легионеров, которые считались самой надежной поддержкой императора, этого разумного не ждет ничего хорошего. И копание выгребных ям и сбора дерьма по лагерю для него будет самым легким моментом в его жизни. Объяснив все, что здесь случилось командиру имперского легиона, принц Гапир приказал нашему отряду выдвигаться в обратную дорогу. Главное было в том, что мы успели все сделать. И император тоже смог разобраться со своими врагами, причем без какого-либо кровопролития. Как я уже сказал, как только в том государстве узнали о прорыве тварей, то их послы тут же задали очень интересный вопрос. Не могут ли они империи чем-то помочь? Может, нужны маги или те же самые охотники за монстрами, не говоря уже про войска, которые просто помогут сдерживать нападение тварей? На территорию государства они не претендуют. Вот так бы сразу. Но император ответил, что у него уже есть союзник, который помог и даже сумел остановить костяного дракона. Судя по всему, мое имя в этом разговоре не звучало. Возможно. Это даже к лучшему. Пусть думают, что такой могучий маг или мощные артефакты древних имеются именно у короля Ранда. По крайней мере, за мной гоняться не будут. Хотя бы недолго. Я знаю, что слухи все равно разойдутся. И рано или поздно все эти разумные будут рассказывать душераздирающие истории о том, что какой-то самоубийца-дворянин со сверкающим мечом, подгоняемый пинками под зад богами-покровителями и еще какими-нибудь божественными сущностями, несся вперед, при этом вознося славу какому-нибудь отдельно взятому божеству. Ну или самому императору Самару Пятому. Фантазия людей в таких вещах бывает безгранична. Я же в данном случае хотел просто отдохнуть, так как не понимал главного. Что же меня все-таки заставило потерять сознание там, на этом проклятом поле? Неужели сработал мой дар от бога-путешественника, позволяющий поглощать магическую силу? Если это так, то мой дар к стихиям тьмы и смерти должен был увеличиться многократно. Когда я все же сосредоточился и заглянул магическим зрением в свою ауру, то понял, что не ошибся. Линии моей ауры, которые отвечали за силу тьмы и смерти, сейчас буквально пылали от сдерживаемой энергии, хотя и были приглушены другими стихиями. Но по своему объему, если сравнивать их с другими силами, как с обычными веревками, они напоминали стальные канаты. Судя по всему, по запасу этих сил я уже перешел уровень какого-нибудь архимага. Слишком много их было. Интересно. Стоит ли кому-нибудь узнать о том, что есть архимаг тьмы и смерти? Думаю, что мне не стоит такую информацию распространять. Это может быть опасно, поэтому лучше сохранить все это в тайне. Приняв такое решение, я расслабился и продолжил путешествие под охраной. Все дворяне и маги королевства считали, что я был ранен во время боя с драконом Личем. И относились ко мне с уважением и даже с определенным страхом. Ведь я, несмотря на то, что пострадал, сумел справиться с таким монстром. Кстати, никто больше не задавал вопросов про артефакты древних. Все эти разумные прекрасно знали о том, что каким бы могущественным артефакт древних ни был бы, для начала им надо уметь пользоваться. А если я умею пользоваться такими могущественными артефактами, то значит я и сам не такой уж слабый разумный. Это говорит о многом. И именно поэтому сейчас все эти разумные просто затаились, так как банально не знали того, как я буду реагировать на их поползновение в будущем. И не припомнили я им всем то, что они высказывали в мой адрес ранее. Эти вопросы были буквально написаны на их лицах. Единственный, кто буквально светился от радости, это был молодой принц. Это был, по сути, его первый поход за славой, и он полностью удался. Несмотря на потери, мы сумели победить достаточно опасного врага и заслужить определенную славу. О том, что во время боя погибло двое дворян, я имею в виду в гнезде костяного дракона Лича, а также еще 300 бойцов, это были так, мелочи. Вообще-то, по сути, на своих ногах и твердо держа в руках оружие, в королевство возвращалась половина отряда. Все остальные ехали следом в телегах с ранеными. Их нам обеспечил легион империи. Поэтому мы и задержались. Нам нужен был транспорт для раненых. Вы же не думали, что мы сразу ушли в этот поход, ведя за собой чуть ли не на поводке пару сотен телег, чтобы перевозить раненых и их амуницию? Как я понял, все эти дворяне, которые шли с принцем в этот поход, рассчитывали на легкую победу. Однако то, что случилось для них, оказалось весьма неожиданным развитием событий, к которому они абсолютно не готовились и не предусматривали таких последствий. Надо сказать, что мои наемники действительно не потеряли в этом походе ни одного разумного. Да, были раненые, но я достаточно быстро поставил их на ноги и даже одному из раненых приживил назад отрубленную руку. Что вызвало со стороны наемников определенный интерес. Их командир даже сказал мне о том, что если будет надо, то они мне всегда помогут, и чтобы я обращался к нему напрямую. Их отряд всегда будет рад ответить на мой призыв. Ну еще бы! Во-первых, я плачу за работу достаточно хорошо. Во-вторых, берегу людей и не даю их убивать по глупости. Чего не скажешь, например, про тех же самых дворян королевства, которые своих собственных слуг направили на обычную смерть. Уже только поэтому можно было понять разницу. Попутно, когда я лечил того самого раненого, я подлечил еще и нескольких гвардейцев короля, о чем меня попросил принц Гапир. Ну что же, я это сделал. Зато гвардейцы запомнили тот факт, кто именно за них просил. Ведь такое лечение обошлось бы этим разумным в очень кругленькую сумму. Не в одну сотню золотых, а то и даже в тысячи. Так что данные индивидуумы тоже запомнили своего благодетеля. Не меня. Мне ни к чему было это запоминание. Важно было то, что они запомнили о том, что за них переживал именно принц-наследник. А то, что впоследствии они будут делать, дело такое. По крайней мере, принц уже начал работать над тем, чтобы у него были преданные разумные. Это всегда важно. Особенно в том случае, если ты хочешь стать королем. Это мне в Черном лесу, по сути, ничего не угрожает. Если кто-то сунется, то мне будет жалко такого умника. Гоблины меня не предадут. Во-первых, они все приносят мне клятву крови. И это факт. Во-вторых, им просто невыгодно это делать. Я дал им возможность жить. Не выживать, как им приходилось делать последние сотни лет, а именно жить. Поэтому они были готовы сейчас даже пойти на смерть ради меня. Хотя не это было сейчас важно. Важно было немножко другое. Мы возвращались с победой. И я ж уж сам понимал то, что являюсь опасным противником даже для таких тварей. Думаю, что факт победы над костяным драконом личем сразу привлечет к себе излишнее внимание. И даже непростых жителей этого мира. Так что придется ждать сюрпризов. Я буквально спиной чувствовал то, как на мне сосредоточиваются линии внимания, источники которых локализовать мне никак не получалось. А если это так, то смотрит кто-то уж очень издалека. А кто у нас имеет такое прекрасное зрение? Только те, кто считаются здесь покровителями. Других тут таких пока что не было. Придется относиться к этому вопросу настороженно и весьма серьезно. И по возможности подготовить пару весьма серьезных ловушек. Так как я понимаю, что если божественные сущности захотят прийти по мою душу, то они сделают это лично. На аватара в этом случае размениваться они явно не будут. Ведь, по сути, я не должен для них представлять угрозы. Это просто глупо. К тому же с аватарами у них могут возникнуть определенные проблемы. Для этого нужны подготовленные бойцы-монахи. Те самые сосуды. Но почему-то в последнее время жрецы храма богов-покровителей перестали шастать по территории королевства Муран в сопровождении тех самых монахов. Почему? Неужели что-то случилось? А может, эти самые монастыри без финансирования остались? Надо будет подумать над этим вопросом. Ко всему прочему, мне не нравилось то, что где-то у этих разумных имелся источник сил хаоса. Помните их мечи? Вот те самые, которые были спрятаны в посохе. Ведь они ковались с учетом и использованием не только магии света, но и магии хаоса. А ее в этом мире быть не должно. Такой источник нужно уничтожить. Он не должен здесь стать своеобразным ключом для сил хаоса в этом мире. Иначе проблем будет огромное количество. И даже этот костяной дракон-лич будет всего лишь так. Мелочью по сравнению с тем вестником, который может прийти через подобный источник. Так что мне все равно придется над этим вопросом немного поразмыслить. Хорошо, что пока я ехал и размышлял обо всех этих нюансах, меня никто особо не трогал и никак не беспокоил. Вообще-то принц даже предлагал вести меня на носилках, ведь я был ранен. Я же в данном случае просто отмахивался от подобных предложений. Ну что за глупость? Вообще-то я сам маг жизни и могу сам о себе позаботиться. Зачем мне нужны подобные излишества? Тем более, что звери так уже сильно нервничают, словно понимая то, что я участвовал в смертельной драке и без него. И это говорит мне об одном. Например, о том, что у меня есть преданное разумное и не совсем разумное, кто был готов пойти со мной на смерть. Только я не был готов их хоронить. Потому что понимал, что это в данном случае... Они бы там точно погибли бы, несмотря на всю подготовку и защиту, которую я мог бы им обеспечить. Тогда погибли бы мы все, и тут вариантов другого развития событий просто нет».